Мы выпили по колпачку от мины, наполненные водкой, и мой начальник начал жадно поедать картошку. Все что-то рассказывал с набитым ртом. Я посоветовал ему поспать и вообще остаться у меня заночевать, благо места в моем отсеке было. «Посмотрим», — сказал направленец с набитым ртом. «Может, действительно у тебя заночевать? Хоть высплюсь». «Точно, сейчас экипаж домоется, отправлю их в управление. Пусть скажут, что я с тобой работаю, а с утра заберут». «У тебя есть что из трофеев для показухи начальникам?» Я откинул плащ-палатку, который прикрывал кровать-раскладушку, и вытащил из-под нее ящик, откинул крышку. «Вот. Плюс у бойцов в кузове ящики». Направленец аж чуть не поперхнулся и вытаращил глаза. «Ух, них себе! Возьму пару-тройку стволов. И в отчете исправь там, где писал, сколько чего захвачено. На будущее прибережем». Тут он увидел мою вновь приобретенную поясную разгрузку, открыл рот, но, посмотрев на меня, печально хмыкнул и предложил выпить за нее. Потом он заснул, завалившись на мою кровать. А я пошел проводить занятия. Экипаж БТРа помылся и прожаривался, сидя возле вышибуйки и неспешно беседуя с Садыковым. Парни отмылись, наскоро постирались в комбинированной чудо-машине. Предприимчивый водила уже затеял какую-то миновую торговлю и что-то обговаривал с водилой восьмидесятки. «Пацаны, как шматье высохнет, езжайте обратно. Передайте, что майор работает с нами, обрабатывает полученные сведения и сортирует трофеи». «Понятно», — кивнул один из бойцов, по всей видимости, старший. «Товарищ лейтенант, мы здесь еще у вас чуть посидим, пообсохнем, а то к штабу ехать неохота. У нас вчера из-за одного полковника 112-й БТР чехи сожгли. Сегодня еще герои найдутся, то в дачи захотят на заставы выехать, то в город прорваться. У нас с нашего взвода почти народу не осталось». «Да, каждому свое. Может, и неизвестный мне полковник рвался помочь кому-то и погубил БТР. Может, все это происходило от безысходности, может, от глупости, а может, от понуканий какого-нибудь более высокого начальства. Бойцы с БТРа по-своему правы. Приедут попозже, глядишь, и не пошлют куда-нибудь под пули. А как бы неплохо было заиметь свою бронемашину, можно было бы выдвигаться в район ведения разведки своей маленькой колонной, встав у кого-нибудь на блокпосту, работать уже с базы, да и радиостанция дополнительная на БТРе есть. Эх, мечты, мечты. А может, попытаться провернуть аферу?» Меня начало распирать от нахлынувших мыслей, и я, присев на скамейку, закурил и крикнул суетившимся возле импровизированной кухни бойцам, чтобы принесли чаю. Принесли горячий чайник, и я знаком показал на экипаж. «Угостите пацанов, а то уже замерзли на воздухе». Дежуривший по кухне боец сначала вопросительно посмотрел на меня, потом, поджав губы, принес еще 3 кружки и 1 кружку с вареньем. «Угощайтесь, мазута!» — гордо процедил он и с видом полным достоинства удалился под брезентовый полог. Бойцы на мазуту не обиделись и с удовольствием стали прихлебывать чай. «Пацаны, а вы бы у меня не хотели остаться?» — как бы невзначай спросил я сразу у всех. «Естественно, хотели. Воды завались, душ горячий, чаем поют, можно и остаться». Я кликнул замком группы и озадачил его вытащить из кузова все ящики с ненужными нам трофеями. Ящики расставили передо мной. Ну что же, зрелище вполне впечатляющее. План по экспроприации бронеобъекта был основан на зрелищности, наглости и надежде, что когда-нибудь здравый смысл какого-нибудь начальника возобладает над эмоциями. Экипаж попил чаю, быстренько одевался в чистую и парящую на свежем воздухе форму. Я отобрал для проведения задуманного мероприятия Григоровича, ежа и Кипрачева, к старой испытанной гвардии добавил обкатанного в боях фельдшера. Залез к себе в отсек, забрал накладные, привезенные направленцем, сунул опять в РД отчеты и схемы. Через 15 минут мы с похабными песнями, угибаясь от комков грязи, летевших из-под колес, прибыли к штабу группировки. Меня опознали и начали на меня орать. Переждав визги и слюни, я набрал воздуха в легкие и во всю мощь заорал: «Товарищ полковник, разведывательная группа!» Полковника перекорежило. Он, глядя куда-то мне за спину, встрепенулся и, выпучив глаза, зашипел на меня, призывая к молчанию. Из-за моей спины вышла группа каких-то солидных военных. Начальник, сделав деревянное лицо, попытался изобразить строевой шаг и подойти к одному из них. Самому представительному, одетому в добротный камуфляж десантного образца без каких-либо знаков различия. Пришлось развернуться и, сделав придурковатое лицо, дабы никого не смутить своим разумением, пожирать глазами начальство. Начались какие-то разговоры, и я попытался улизнуть, но не повезло. На меня обратили внимание, и пришлось обстоятельно докладывать, стараясь говорить спокойно и сдержанно. Неизвестный начальник кому-то кивнул, и один из сопровождающих подсунул мне под нос летный планшет с план-схемой и карандашик. Я прямо по пластику планшета провел несколько штрихов, обрисовав обнаруженные позиции боевиков и места нанесения артиллерийских ударов. Доложил, сколько уничтожили боевиков, немного приврав, естественно, упомянул про подбитый БТР. На меня высокое начальство посмотрело скептически. Надо идти ва-банк. И я, решившись на отчаянный шаг, замахал своим бойцам, восседавшим неподалеку на броне. Григорович, Ёшки, Прочёв и фельдшер вытащили из десанта ящики с трофеями и подтащили и бухнули прямо под ноги начальству. Показушный вариант дал свои результаты. Высокопоставленные чины начали с удовольствием копаться в трофеях, забыв про меня. Незнакомый мне начальник отошел в сторону с группой каких-то не менее видных чинов, что-то обсуждая. За начальниками, словно привязанные, ходили высокие сумрачные парни. Все на одно лицо, облаченные в горные костюмы и стандартные нагрудники-лифчики. Скорее всего, офицеры-спецназеры из Аксайской бригады. Меня за рукав в сторону дернул какой-то незнакомый худощавый полковник и попросил снова указать уже на его карте позиции боевиков и маршруты передвижения. Он же знаком подозвал к себе моего полковника, и пока я рисовал, о чем-то вполголоса с ним беседовал. Покончив с картой, я, переминаясь с ноги на ногу, ждал окончания разговора, пытаясь вслушиваться в начальственный полушепот. Как я понял, в разговоре краями коснулись меня и моей группы. Начальник кивнул мне, я подошел, отдал карту и пояснил, что направленец будет с утра, а сейчас он с моей группой на рекогносцировке и организовывает взаимодействие с мотострелками. Направленцы немного поругали за самодеятельность, расспросили меня, в каком районе Грозного я проживал в юности, позадавали какие-то совершенно дурацкие вопросы и отпустили с Богом. И вот тогда я решился и задал вопрос про БТР. Мой начальник вылупился на меня, раскрыл рот, попытался, наверное, заорать, но, взглянув на другого полковника, наверняка представителя генштаба, выпустил воздух через все отверстия, предназначенные для этого, и махнул рукой. «Забирай. Только ремонтируй сам. Как хочешь». «Заскочи к комендантским и предупреди, что машина прикомандирована временно к тебе». Пришлось, сдерживая радостную улыбку, покивать головой и быстренько откозырев ретироваться. Не успел я добежать до БТРа, как меня окликнули. Черт. Сейчас все отменят или какую-нибудь задачу поставят. Звал меня представитель генштаба. Задачи он мне никакой не поставил, а просто попросил завтра заехать за ним и отвезти к себе в расположение. Он хочет посмотреть, как мы живем, и там на месте озадачить меня по поводу нашей дальнейшей работы. Направленцу благосклонно разрешили подождать начальство у меня. Операция по завладению БТРом прошла успешно. Но вот куда нас направят на следующий раз, только бы не в центр. Помотавшись по складам, я с боем, с криками и вручением незамысловатых подарков все-таки получил причитающееся мне продовольствие. Заехали к комендачам. Извещать о том, что БТР теперь у нас, было абсолютно некого. Бойцы из экипажа что-то передали на словах своим сослуживцам, забирать им было абсолютно нечего, все их незамысловатое имущество валялось в десантных отсеках 80-ки. Направленец так и не просыпался, и я решил его вообще не беспокоить. До вечера прозанимался с группой, провел следственное мероприятие с водителем, которого притащили за шиворот два хмурых небритых дядьки-контрактника. Садыков пытался снять фары для пожарной машины с какого-то автомобиля и был увлечен и пойман. Контрактники, решив слупить мзду с бойца, повелись на слезные увещевания и не стали бросать незадачливого воришку в зиндан. Магарыч решили снять с командира подразделения, то есть с меня. Вопрос был вполне решаемый и дипломатическими путями. Но и силу показать тоже стоило. Сержант Озернов, долго не задумываясь, двумя хлесткими ударами методично повалил обоих на землю. Вырвавшийся из цепких объятий Садыков, радостно заверещав, добавил несколько ударов ногами. Прекратив избиение окриком, я приказал подвести контрактников к себе. Взрослые небритые мужики сплевывали кровищу и угрюмо смотрели на меня, жутко матерясь. Паша украдкой влепил каждому по пенделю, заставив их замолчать. Я объяснил, что люлей товарищи-контрактники получили за то, что избили моего бойца. А в нынешней боевой обстановке это не есть хорошо, так что пусть все знают, что своих бойцов, даже попавшихся на воровстве или других неблаговидных поступках, мы в обиду не дадим и накажем своими силами. Ну, а теперь можно и приступить к конструктивному диалогу. Не желают ли доблестные контрактники получить что-либо взамен, дабы замять инцидент в зародыше? Контрактники открыли рты и начали обдумать. Конечно же, желали. Водки я им не дал. У самого мало оставалось. И тут же предприимчивый Садыков предложил им помыться в нормальной горячей воде и избавиться от бельевых вшей. Солдаты недоуменно покосились и пожали плечами. Такой поворот событий их явно поставил в тупик. Сначала фары попытались скрутить, потом морду набили, а теперь помыться предлагают. И тут Садыков начал впечатляющую демонстрацию. Затопил нашу мобильную баню и в несколько минут спора развернул душевую кабинку. Минут через 20 я наблюдал совершеннейшую идиллию и взаимопонимание. Контрактники-гости, вымывшись и завернувшись в одно на двоих армейское синее одеяло, выданное Садыковым, пялились на стиралку-вышибойку, пыхавшую паром, и живо обсуждали недостатки в конструкции и пытались что-то доказать водиле, защищавшему свой инженерный талант. К ночи контрактники ушли, отпросив с собой Садыкова. Зампотех вернулся только под утро, часов в 5, с красными от сварки и недосыпания глазами, с новыми фарами для пожарки и еще какими-то железяками в полиэтиленовом мешке. Поспав буквально с часок, Садыков взял себе в сопровождение одного вооруженного разведчика. Попросил у меня ракет для ченджа с ластителями водяных гидрантов и убыл за водой. Оказывается, на насосной станции был установлен график заправки, но хитрый татарин договорился с кем-то там и приезжал на заправку раньше всех и не стоял в очередях. Часов в 7 проснулся направленец и в ужасе начал собираться, метаясь по командирскому отсеку и кляня меня за то, что я его не разбудил, и обвиняя во всех смертных грехах, в том числе и спаивании непосредственного начальства. Я посоветовал ему не торопиться, а принять душ и позавтракать. Ибо я лейтенант прошаренный, и все необходимые движения в сторону начальства сделал еще вчера, заполучив свое распоряжение БТР с экипажем и сдав все трофеи и отчетную документацию. Сделав страшные глаза, я с ужасом рассказывал, как требовали направленца всякие генералы, а я, бедолага, в ничтожнейшем звании лейтенанта, смог отстоять горячо любимого всеми моими бойцами и мной лично майора. Наконец закончил описание своих подвигов тем, что неизвестный генштабист решил сам лично прибыть к нам и не тревожить направленца. Майор выслушал меня, спросил, не вру ли я, а потом, обозвав меня евреем, побежал в душ, предусмотрительно раскочегаренный дежурным разведчиком. «Стараешься, стараешься». И в результате тебя обзывают евреем. Вот она, благодарность от вышестоящего штаба. Ну ладно, пора ехать. БТР выплеснул из-под колес приличную порцию грязи. Его немного понесло юзом, я чертыхнулся и отвесил подзатыльник водителю. Водила повернулся ко мне, сверкнул стеклами очков консервов и проорал. «Да все нормально, командир, я всегда так торможу!» Вчерашний полковник сидел в курилке возле калитки с каким-то мужиком и что-то показывал ему на карте в планшете. Спрыгнув в жирную грязь, я побрел к полковнику, раздумывая, чем нам грозит его визит. Что это за мужик рядом с ним, облаченный в серо-камуфлированный костюм и обвешанный гранатами, пистолетами и автоматами, как новогодняя елка. Полковник, увидев меня, даже привстал и, игнорировав мое уставное приветствие, поздоровался за руку. Незнакомец зыркнул на меня из-под черной шапочки, натянутой по самые брови, и сделал вид, что снова изучает карту. Полковник Москвич расспросил меня о состоянии группы, отдельным пунктом упомянул боевитость и бесстрашность нашего направленца, который, судя по моему рассказу, не вылазил с наблюдательных пунктов, выискивая наиболее удобные пути вывода разведчиков в тыл боевикам. Представленный мне как майор Осипов, незнакомец сухо кивнул и даже не привстал. Сложил карту в летный планшет и молча начал слушать полковника. Из пространной речи я понял только одно. Товарищ майор и его подчиненные будут работать с нами. Задача стояла именно та, которой я опасался. Мы попремся в город. Что будет делать Осипов и его подчиненные мне не довели, видно, не моего ума дело. Просто обеспечиваем вывод в указанный район, обеспечиваем огневую поддержку, организуем базу, и ждем выполнения задачи в дальнейшем, обеспечивая эвакуацию. Задача как задача. Вроде бы и ничего сложного. Ну а с другой стороны, если посмотреть, может получиться ситуация, в точности повторяющая ту, что произошла с ВВшниками, когда они вздумали организовать совместный разведывательный отряд. В группе худо-бедно налажено управление. Боевой и походный порядок отработаны, а мне большего и не требуется. Сейчас же предстоит работать с незнакомым подразделением. На словах можно обговорить все, но никогда не помешает отработать все это дело на практике и немножко потренироваться. Если боец начнет размышлять в ходе огневого контакта, за кем и куда он бежит, и что ему делать дальше, то толку никакого уже не будет. Разведчик должен делать все на автомате хотя бы несколько первых минут боя, и, вынеся свою тушку из-под прямого огня и заняв позицию, уже вслушиваться в команды и наблюдать за своими напарниками. Тут же придется заново ломать установленный порядок и что-то придумывать, обсуждать и решать. Да и пойдет ли майор Осипов на какое-либо взаимодействие и согласование? Полковнику вытащили из десанта кусок автомобильного сиденья под задницу, майору досталась грязная подушка, и я, полувысунувшись из люка, устроился на командирском месте. Надеюсь, что наш направленец привел себя в порядок и изображает бурную деятельность, иначе может предстать перед начальством в нелицеприятном виде. Ну, ладно. Не мне учить старого опытного майора. Поехали. Все было нормально. Лишних людей возле КамАЗа не наблюдалось. Группа крутилась неподалеку, то рассыпаясь, то перестраиваясь в различные порядки. Направленец сидел на стульчике, мирно попивая чаек и с интересом рассматривал план города. При виде полковника, неловко спрыгнувшего с брони, он степенно привстал и в развалочку подошел, не торопясь представился. Из-за кабины выглянул заспанный Садыков, увидев полковника, округлил глаза и юркнул обратно. Высокий гость осмотрел наше подвижное жилище, поудивлялся конструкции души и вышибойки, задал парочку вопросов. «Понятно, ничем помочь он нам не может, да и не его это забота». Какой бы ни был начальник, спокойный, доброжелательный и сочувствующий, он все равно начальник, да тем более из Москвы. Задачу он подкинет, даже не раздумывая, а вот согласовать, обеспечить тем необходимым, это уже проблемы местных боссов, да и мои личные. Разведчик, дежуривший на импровизированном ПХД, поставил стол, застелил его чистой плащ-палаткой и поплелся греть на гибриде паяльной лампы и печки чайник. Начальство и майор Осипов расселись за столом, разложили карту и план города. Начали совещаться, как и говорилось раньше, я со своим подразделением выполнял роль боевого обеспечения майора и его группы. Мне показали, куда надо выдвинуться и в каком районе развернуть базу. Дальше уже не наша проблема. Дальше мы просто сидим и ждем в готовности поддержать огнем и обеспечить эвакуацию. Действовать предстояло чуть ли не в самом центре города, недалеко от так называемой «минутки». В основную задачу меня не посвящали, да и не очень-то хотелось ее знать. На мой вопрос, сколько в районе боевиков, где находятся наши войска, как будем взаимодействовать и с кем, кто поддерживает, никто не ответил. Осипов посмотрел на меня, как на некое глупое, неразумное существо, и хмыкнул в бороду. Полковник помекал, сказал, что разузнает что-нибудь в оперативном управлении, и, недолго думая, возложил эту задачу на нашего направленца. Меня отослали подальше, дабы я не мешал своими вопросами. Прихватив план-схему города, я пошел в сторону своей группы, пытаясь по памяти вспомнить район. Однако ничего не вспоминалось, кроме нескольких красных кирпичных девятиэтажек. В пору моей юности их почему-то называли грузинскими, а почему, я так и не понял. Да и как-то этот вопрос меня тогда абсолютно не волновал. Увидев меня, группа залегла, ощетинившись стволами. Знаком руки я подозвал Пашу. «Ну, как позанимались?» «Да есть немного. Командир, у нас задача наклевывается, что ли?» «Паша, наклевывается еще одна безумная скачка по подвалам и чердакам. Сейчас будем тренироваться в стрельбе с брони и в действиях при обстреле и засаде на колонну. Пешком не пойдем, выдвинемся всем куяном, со всем шматьем и машинами». Через 15 минут разведчики усаживались на броню, определялись места, сектора наблюдения и прочее, и прочее. Потренировавшись с полчаса в составе группы, я слез с брони и пошел озадачивать водителя на подготовку к предстоящему маршу.